Глава 45. Утро наступило, словно по щелчку пальцев, вытягивая меня из крепкого сна. Так хорошо я не спала с того дня, как узнала про предстоящее замужество. А сейчас все будто встало на свои места, избавив меня от тревоги. Этот брак — правильное решение. Потерла щекой о подушку, она пахла Артемом, потянулась рукой, пытаясь обнаружить его, а нашла лишь пустоту. Остатки сна мгновенно растаяли. Приподнялась на локтях, разведывая обстановку. Нехотя заглянула в телефон, еще только 7 утра. Оттого меня сильнее раздосадовало отсутствие мужа. Куда он уехал с позаранку? В голову залетали ванильные мысли. Может быть, Артем ушел купить мне кофе? Или что там еще делают влюбленные мужчины? Ведь то, что произошло между нами, что-то да значит. Не может же он так себя вести со всеми девушками. Во время нашей близости я ощущала, будто нас связывают невидимые нити, пронзая нас сквозь чувствами, сплетая нас друг с другом телом и сладостью взаимных эмоций. Но никто не спешил ко мне с дозой кофеина, и, повалявшись немного в кровати, я решила, что стоит поехать в универ. До смерти хотелось поговорить с Линой, поделиться с ней всем произошедшим, услышать ее мнение. Я боялась, что просто увязну в ванильном сиропе, в который превратились мои мозги, поэтому мне нужен был проводник. Человек, который даст по щам и вернет укатившуюся в сироп голову на место. Стоя под душем, не желая терять времени, списалась с ней. Не уверена, что мне хватит на учебу, вряд ли высижу, но я знала, что подруга, учась бесплатно, не может себе позволить таких возможностей. За что меня съедало чувство вины. Я обязательно наверстаю все пропущенное, чуть позже. Одну из пар отменили, и я дожидалась Алину в нашем кафе, рядом с универом. Когда она вошла, я передала ей айс-латте и подогретый сэндвич с индейкой. «Спасибо», — подруга подарила мне неловкую улыбку, принимая мой скромный дар. «Как разбогатею, свожу тебя на Мальдивы». «Я не против». Качнулась к ней, касаясь ее плеча своим. «Но сейчас мне нужна экстренная психологическая помощь. Возможно, психиатрическая». Лина приподнимает брови, ожидая продолжения, и надкусывает сэндвич. Раньше именно она делилась со мной своими любовными переживаниями, потому что до брака меня ничего, помимо идей для блога, не волновало. А потом случился он, Островский. Рассказала все, что произошло в лифте и после. Без подробностей, краснее, бледнее и давясь согласными. «Вау!» — ошарашенная входящей информацией протянула Лина. «Кто бы мог подумать, что у Островского есть чувства? Он обычно выглядит так, будто его сгенерировал искусственный интеллект. Красивая картинка и абсолютное отсутствие души. Морщусь. Черт, идеальная характеристика». Но мне захотелось заверить подругу, что все не так, как кажется, что Артем нежный, и когда он смотрит на меня по-настоящему, без шелухи альфа-самца, во мне просыпается рой бабочек, ласкающих своими крыльями мое сердце. Вздрагиваю, когда на телефон приходит уведомление. Имя адресата сразу рождает внутренний протест. «Сестра. Хочется выплюнуть свои легкие, но не читать ее сообщение, и все же...» Я разблокирую экран. «Есть разговор, сестренка. Я еду к тебе домой». Что это за фигня? От ее сообщения пахнет подвохом. Будто подножку подставили, коленки разбитые и кровоточащая ссадина на лбу. «Мила хочет поговорить», — цежу сквозь зубы. Страшно представить, о чем. От ее сообщения повеяло жестким флешбеком, потому что ласково она ко мне обращалась лишь при посторонних. Сейчас я вроде взрослая и способна постоять за себя, но любая стычка с Миланой возвращала меня в детство, и я вновь ощущала себя напуганной девочкой, потерявшей маму и ненужной семье отца. «Может, не надо ехать?» Алина заглядывает в мой телефон, перечитывая сообщение Миланы. «Ничего хорошего от нее ждать не следует». «Это точно. Что ей нужно?» — задаю риторический вопрос. «Гадость тебе сделать!» Алина отворачивается, морща нос. Гадина. Я все же поеду. Прощаясь, обнимая подругу, ощущая тепло, которого никогда не испытывала рядом с сестрой. Кровные узы не всегда столь же крепки, как дружеские. И я жутко сожалею, что Алина не позволяет мне помочь ей. Потому что мы всего лишь подружки. А будь я сестрой, не отмахалась бы. Всю дорогу домой меня не покидало ощущение, будто ко мне присосалась пиявка и тянет из меня силы. Ерунда какая-то. Сейчас же все хорошо. Да, у нас с Артемом были проблемы. Но после прошедшей ночи мне кажется, что любую из них можно решить. И смысла врать себе больше нет. Я влюблена в своего мужа по самые уши. Мне хотелось купаться в этом чувстве, качаться, как в колыбели, и я уже скучала по его рукам. Тело ныло от желания и томления. Мне требовалось продолжение того, на чем мы остановились ночью. Измотанные, сонные, но не насытившиеся друг другом. Я с улыбкой перебирала в памяти все его взгляды, собирала их как фотокарточки, откладывая наиболее ценные экземпляры в отдельную папочку. Потому что так не может смотреть равнодушный человек. Все это ведь что-то значило. «Где моя сестра?» — интересуюсь у помощницы по дому, встретившейся мне на пути. Я приметила Мерседес Милана у входа. Значит, она уже здесь? Она наверху. Девушка отвечает, запинаясь и краснея. И что-то колючее пронзает мое сердце. На автомате киваю, хватаюсь за перила влажной ладонью, поднимаясь по лестнице. Почему сестра не подождала меня в гостиной? Зачем ей потребовалось забираться на второй этаж? Сердце тревожно грохочет, и с каждым шагом наверх я все громче слышу его биение. Оно отдает в уши, в грудную клетку, в голову, неприятной, болезненной, тягучей пульсацией. До меня доносится знакомый смех, источник которого находился в спальне, нашей с Артемом. «Моя сестра так не умеет?» Интересуется Милана в тот момент, когда я распахиваю дверь и застываю. Они еще не замечают меня, слишком поглощенные друг другом, а потому не прекращают движения. Я фиксирую сильное тело мужа, нависающее над фактурной фигуркой сестры. Реальность обрушивается на меня бетонной плитой, разбивая в пыль мои глупые иллюзии. Большие колышущиеся сиськи с темными сосками, загорелая кожа, широкие бедра. Она красотка, и мой муж сверху. Сильный, с капельками пота на скульптурной груди. От натуги. Долго он над ней старается. Я вижу, как напряжены косые мышцы его пресса. Слава богам, самое главное скрыто летним покрывалом, иначе меня стошнило бы прямо тут. Биение сердца усиливалось, резонируя по всему телу. Будто это самое сердце, весь мой организм, чтобы потом остановиться. Я стою, ощущая, как дрожат коленки, как мне хочется сползти на пол, цепляясь скрюченными пальцами за дверной проем. Еще утром я лежала на этих простынях, а теперь... Артем, заметив меня, недовольно сводит брови, отстраняясь от Миланы. В его взгляде нет ни капли стыда, раскаяния или хотя бы смущения. Хотя бы чего-то, за что я могла бы зацепиться в попытках его оправдать. Только кромешная мгла. Его не волнует моя реакция. Он не спешит отрицать эту грязную связь. Не извиняется, не объясняет. Просто смотрит на меня, как на назойливую мошку. «Я ожидала тебя чуть позже», — лепечет сестра с невинным видом, даже не думая прикрыться. «Что ты здесь делаешь, Диана?» Островский гибким цельным движением слезает с моей сестры, демонстрируя нам обеим всю красоту своего обнаженного накачанного тела. Непроизвольно морщусь, не желая видеть его эрекцию, направленную на сестру, отворачиваюсь. «Пустышка, у тебя такое лицо, будто ты верила, что у нас все по-настоящему», — ухмыляется Артем, и меня воротит от его цинизма и собственной наивности, выворачивает наизнанку. Рвотные позывы давят на горло, щеки горят от унижения. «Секс с тобой был неплох, но ты ведь не рассчитывала на что-то большее». На лице Артема колючая улыбка. Он заглядывает мне в лицо своими голубыми глазами, в которых стынет лед. А я горю, Мир плывет, душа плавится, боль захватывает все тело. Мне кажется, внутри меня разорвалась атомная бомба, выжигая из вен кровь, а из головы чувства, оставляя после себя лишь мертвую зону, пепел ядерного взрыва в том месте, где когда-то билось живое доверчивое сердце. Конец первой части.